Miksuje dla was DJ Lapiforce. Dorme da bullshit. I rode. got me locked in on comfortable. Cocaine in my nose, if it got rose in my cup, though. Started climbing my pole, she got me locked in on comfortable. Don't try to fool me. Don't try to cool me down. Oh, na na na. свою жопу каждый вечер. Употребляю только овощи и печень. Медитирую и зажигаю свечи. Вот такой вот интересный человечек. Здоровый, но мне мало, зато гордится мама. Накачанная жала, давно не наблюдала, как сердечко трепетало, громко музыка играла. Хочу икры и сало, меня все заеб... Меня все заеб... Все заеб... Премиальная у тетеньки машина, а у меня только откинута кабина. Ее будни — это телевикторина, а мои будни — только супчик куриный. Хочу икры и сало, хочу икры и сало, хочу икры и сало, хочу икры и сало, хочу икры, чури, икры, чури, икры, чури, икры, чури. Хочу икры и сало, меня все заеб... Меня все заеб... Меня все заеб... Меня все заеб... Меня все заеб... Słyszę. Krzyczy pani babcia, gdy wychodzę na ulicę. Krzyczy pani babcia, o nie. O nie, babcia, dziary, dziary na puria. Bo kurwa je lubię, a co? Żaden ze mnie bandita pierwszy słyszy. Chcę pomóc pani babci, przyjść przez jebaną ulicę. Chcę pomóc pani babci, o nie. Słyszę. Krzyczy pani babcia, gdy wychodzę na ulicę. Krzyczy pani babcia, o nie. O nie, babcia, dziary na puria. Bo kurwa je lubię, a co? Żaden ze mnie bandita pierwszy słyszy. Chcę pomóc pani babci, przejść przez jebaną ulicę. Chcę pomóc pani babci, o nie. Oh, yeah. Oh, yeah. Every day of the week.

Thank you.